Глава 24. «Когда мы узнали, что сенсей Макото готовит призыв воина света, — начал рассказывать Арх, — мы решили перехватить его, потому что воин света должен был появиться у нас. Именно мы больше всего страдаем от открытого портала в иной мир. Но у нас нет пещеры с черного камня, поэтому мы позволили сенсею Макото провести ритуал, а сами параллельно провели свой. У вас же нет пещеры с черного камня, — указал я Арху на отсутствие логики в его словах. «Как вы могли провести ритуал? Или ты опять лжешь?» «А мы проводили ритуал не здесь, в Нейсалале. Мы проводили его в Курайкабе, под храмом вашей Всеблагой». Мне в голосе Арха послышалась усмешка. «И как вы смогли попасть туда незамеченными?» Я не скрывал иронии. «Смогли», — спокойно ответил Арх. «Мы готовились». «Ладно, допустим», — согласился я. «Дальше что?» «Я собрал небольшой отряд из личной гвардии, самых надежных воинов, и мы отправились в пещеры на ритуал. Но вмешались дикари», — Арк с ненавистью зашипел в сторону Бориски. Пацан хоть и не мог слышать демона, но все же его волну ненависти почувствовал и поежился. Но сразу же выпрямил спину и гордо задрал подбородок. «Что происходит?» — спросил Шикиша. «Видимо, он тоже почувствовал ненависть Арка». «Все в порядке», — успокоил я парней. Арх рассказывает свою версию событий. «Чуть раньше мне о призыве рассказала Агния. Многое в ее рассказе совпадало с тем, что знал я. И мне было интересно, насколько версия демона совпадет с версией женщины, тем более, что он слышал ее. То есть он должен быть очень убедительным, чтобы я ему поверил. По всей вероятности, Арх понимал это, потому что он отбросил гордыню и рассказывал о своем провале как есть». Единственное, только ненависть к семье Агнии и другим жителям страны Долгих Лесов не пытался скрыть. Мы собрались в соседней пещере, начали одновременно с Макото и его помощницей. Дождались, пока Макото откроет портал, и вошли в него. Мы планировали найти воина света, и... Арк замолчал. «И что вы планировали с ним, то есть со мной, сделать?» — поторопил его я. «Убить меня или разрушить призыв?» «Вообще, если бы они разрушили призыв, наш вертолет остался бы цел». «А я и парни живы. Может, жаль, что у них не получилось?» Но Арк возмутился. «Не убить, нет. Без тебя нам щель не закрыть». «Вот как», — усмехнулся я. «Незаменимых людей нет». «Есть», — едва слышно ответил Арк. И тут же объяснил. «Мы не знали, кто именно воин света. А вас там было несколько человек, и только ты один не испугался, а встал и закрыл собой товарищей». «Интересно, я этого совсем не помнил». «Помнил Марева». Помнил вращающуюся кабину пилота. Помнил проплывающие мимо искореженные страхом лица моих парней. Помнил желтые глаза демона. Даже помнил, как подскочил. Но совершенно не осталось в памяти, чтобы закрывал собой. Хотя, наверное, я именно так и поступил. Встал на пути у опасности. «Я должен был забрать твою душу в свое тело», — открылся демон. «Но пока разобрался, кто мне нужен, портал начал закрываться. Я только и успел, что схватить тебя». Ну и как результат вселился вместе с тобой в тело несчастного Кизаму, которого Макото принес в жертву. Ладно, не буду сейчас думать об этом. Сейчас нужно, во-первых, выжить, а во-вторых, закрыть эту гребаную щель между мирами, через которую по всем мирам расползается всякая мразь. Но я не смогу этого сделать, пока не разберусь, что к чему. Неверная оперативная информация — гарантия провала. Так что я продолжил допрашивать Арха. «Причем тут Агния и ее семья, что ты их обвиняешь?» — спросил я у него. «Сам промедлил, сам и виноват в своем провале. Не по-мужски скидывать вину на других, тем более на женщину. Они знали, что я там буду, и специально настроили призыв так, чтобы притянуть две души», — ответил Арк. «Зачем им это? Они хотели меня нейтрализовать, убрать со своей дороги, и я им мешаю. Где доказательства? А то так можно кого угодно обвинить в своей неудаче». «Доказательство?» — усмехнулся Арх. «А то, что семья дикарей в Нейслэле — это не доказательство? То, что Бориска в сакральной часовне — не доказательство? Ты их привел сюда, ты. Но Бориска сейчас защитил нас. И тебя, между прочим, тоже». Привел я аргумент, умолчав о том, что Радомира в свое время уговаривала меня бросить всех и уйти с ней в леса. Да и Агния еще в избушке настаивала, чтобы я пошел с ними, что подтверждало слова Арха. «Бориска защищает тебя», — глухо проговорил Арх. «Не было бы тебя, и не было бы его игрушек. На него, если ты не заметил, магия часовни не действует». Я уже было собрался возразить Арху, и тут же осекся, посмотрел на Бориску. Пацан спокойно сидел на полу и вырезал из веточки очередную зверушку. Спокойно, не обращая ни на кого внимания. Просто сидел и вырезал. Понятно, что тут, в тени, мы все в той или иной степени были защищены от пульсации световых колонн. Но Бориска сидел так, словно он был у себя дома, в абсолютной безопасности. Нахлынула новая волна подозрений. Мне порекомендовала взять Бориску с собой Соня. Она, конечно, провидится, но не с Бориской из одной семьи. Хотя Ишуоша тоже рекомендовал взять пацана, и талант мальчишки нам пригодился. Мы не валяемся на полу с разорванными сердцами, а сидим живые и здоровые. «Скажи, Арк», — устало подумал я, — «зачем семье Агнии нужно было такими сложностями попадать в эту часовню? И раз уж Бориска попал, почему он просто сидит и вырезает свои фигурки?» «Фигурки вырезает, потому что ничего сейчас больше не может делать. Пока мы не остановим пульсацию колонн, и пока не откроем двери, он связан. А вот что касается, зачем они тут? Разве это непонятно? Они враги. Их цель — уничтожить наш народ. И теперь они в самом сердце. Нам придется остановить пульсацию и открыть двери. И что тогда?» «Да, пульсацию остановить и открыть дверь. Это нужно сделать. Но я точно и пальцем не шевельну, пока не разберусь, что к чему». Поэтому я ответил Арку: «Мне кажется, ты преувеличиваешь». Сказать можно что угодно, но вот картина мне по-прежнему была не ясна. Понятно было, что Агния хотела, чтобы я пошел с ними, а Арк хотел, чтобы я вселился в его тело. Он хотел управлять мной. Посмотрел бы я, как у него это получилось. Но одно ясно. Я зачем-то очень нужен и тем, и другим. И думаю, император Баракушити тоже не отказался бы, если б я попал под его надзор. Что ж такого во мне есть, что я им всем так нужен, раз они готовы рискнуть жизнями? Агния вон пришла на территорию врага и детей привела с собой. А Арк полез в портал, можно сказать, сунул голову в пасть льву. И потом Арк сказал, что здесь, в часовне, находится сердце страны Ледяных гор. И правитель решил принять нас именно тут. Что-то во всем этом не давало мне покоя. Какая-то мысль ввелась, но никак не могла оформиться. Со всеми этими порталами, сердцами, душами. Я посмотрел на Муню. Он свернулся калачиком и спал, как будто до этого не выспался. Я перевел взгляд на Шикишу. Они с Найдваром сидели и смотрели на меня, ждали, что я скажу. А я не знал, что им сказать. Я одно понимал точно. Не важно, кто чего от меня хочет. Важно, что я сам хочу. А у меня была вполне конкретная цель. Потому что я не мог допустить, чтобы моя Машка-промокашка пострадала. А потому я должен закрыть... Стоп! Есть портал или щель между мирами, через которую в этот мир лезет всякая дрянь. Сенсей Макото, по словам Арха, открывал портал в мой мир, чтобы призвать мою душу. Но Макото хотел призвать меня лишь для того, чтобы я смог открыть портал и достать меч, что, собственно, я и сделал. Не слишком ли много порталов на одного меня? И если про иномирную щель я ничего не знаю, то про портал, открытый Макото, спросить могу. «Арх», — снова обратился я к демону, — «ты сказал, что Макото открыл портал, и ты в него прошел. Как это произошло?» «Обряд, который мы провели, это был обряд отделения души от тела, потому что в портал могла пройти только душа, а тело мои воины сохранили и втайне доставили сюда». Арх рассказывал просто, не пытаясь юлить или не договаривать. Я слушал его, и у меня в голове билось. Как же так? Как же это? Арк еще не успел дорассказать, как я открыл сумку, которая была со мной, и вытащил обломок вертолетной лопасти. «Если через портал не могут пройти материальные тела», — сказал я, дождавшись, пока Арк замолчит, — «то это как тут оказалось?» Демон с удивлением уставился на мой широкий меч, прозванный демонами «Победитель Ротанов». «Это же с той штуки, на которой ты летел», — сказал он. И вдруг зачастил. «А я и думаю, что ты тогда на пустоши убивался из-за какой-то железки?» Я промолчал, ожидая, пока до него дойдет. И демон не разочаровал меня. «Подожди», — прошептал он. «Он ведь плотный». Я кивнул. «Как он смог пройти в портал?» — озвучил Арк мой вопрос. «Вот именно», — ответил я. «Вот именно». «Значит, мы ошиблись», — проговорил демон. Я молчал. Мне нечего было сказать. Слишком мало информации. Эх, была бы тут Агния, я бы устроил им очную ставку. Хотя, если Арк прав, то она должна быть недалеко. Что ж, заодно и проверим. Я повернулся к Найдвару и спросил, как можно остановить пульсацию. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Как-то собирался майор со своей группой на спецоперацию. И тут команда от полковника «Построиться». Майор с парнями построились. «А сейчас», — радостно сообщает полковник, «вас перед заданием осветит отец Иоанн». И тут из строя выходит Старлей. «Ты куда?» — спрашивает у него полковник. «Я татарин», — отвечает Старлей. Следом тут же выходит лейтенант. «А ты куда?» — растерянно спрашивает полковник. «Я узбек», — отвечает лейтенант. Майор, конечно же, тоже выходит из строя. «А ты куда?» — уже раздраженно спрашивает полковник. «А у меня высшее инженерное образование», — отвечает майор. «Врешь», — бесится полковник. «Ладно», — говорит майор, — «шучу. Я тоже татарин или узбек». Так группа майора и ушла на задание неосвещенной.